после чего был переведен опять в тюремную больницу, где ему не дали уже пережить следующую непроходимость, и он умер в ужасных физических и нравственных мучениях. Между прочим, надо отметить вот что. Наше прогрессивное общественное мнение бывало ужасно подлым. Робкие люди, которые сами никогда ни на какой поступок решиться не могли, очень радовались, видя, как кого-то раскололи, и не находили никогда никаких смягчающих вину обстоятельств, даже таких, как пытки физические или нравственные. Они судили и рядили, как бы исходя из соображения, что уж они-то на месте оступившегося вели бы себя иначе. Суждение не только подлое, но и ложное, потому что многократно и даже научно доказано, что людей, способных выдержать любые пытки, вообще не бывает. Один человек может выдержать больше, другой меньше, но у опытных мучителей есть такой набор пыток, которого при полном его применении не может выдержать никто. К рассказу о Гавриле добавлю свой комментарий. Любое жизненное испытание легче переносится, если к нему подготовиться морально. Когда я готовил свое отдельное восстание против советского государства, я мало думал о возможности благополучного исхода и совсем не предполагал возможности такой перемены в судьбе, как эмиграция. Напротив, я всерьез рассмотрел все наихудшие варианты — арест, срок, ссылка, лагерь и даже убийство. Спросил сам себя, готов ли я к такому развитию событий, и сам себе ответил — готов. Некоторых неугодных власти людей, Бродского, Литвинова, позже Светова, ссылали. Они жили там в условиях, которые ужасали западных журналистов и правозащитников, но вряд ли показались бы ужасными мне. Я без всяких ссылок жил временами в худших условиях, лагерь, и такое существование я себе представлял конкретно. К преждевременной смерти я бы отнесся как фаталист. А вот если какие-нибудь особые методы, например, так называемая пресс-хата, то есть камера с уголовниками, готовыми физически ломать посаженного к ним политического, или обыкновенные пытки. Тут я в достаточной стойкости своей не был уверен, но написал неформальное завещание с просьбой любые мои признания, противоречащие моим свободным высказываниям, считать полученными под пытками. Впрочем, через какое-то время я подумал, что пытки против меня были бы бессмысленны, потому что я не состоял ни в какой тайной организации, у меня не было никаких соучастников, и мне некого было бы выдавать, кроме, может быть, отдельных иностранных корреспондентов или дипломатов, время от времени передававших на Запад очередной текст или привозивших с Запада книжки. Но этим людям в худшем случае грозила бы высылка из СССР, так что и подвести кого-то я бы очень не мог. Меня потом часто спрашивали, а не страшно ли было в тех условиях вести такой образ жизни? Отвечал и отвечаю. Это была война. На войне бывает страшно. Поначалу очень страшно. А потом, как я себе представляю, привыкаешь к опасности, как к будничным условиям жизни. Объяснение тунеядца. 4 февраля 78 года. Редкий случай, когда у меня оказалась записанная дата. Опять начинаю с привычной фразы. Звонок в дверь. Я открыл. На пороге наш участковый, пожилой, седоватый, скромного вида, характера и звания капитан Иван Сергеевич Стрельников. Здоровый, снял шапку. Говорит вежливо, даже робко. «Владимир Николаевич, можно войти?» «А в чем дело, Иван Сергеевич?» «Я извиняюсь, но это, ну...» Я пригласил его к себе в кабинет, предложил сесть на диван. «Да нет, да что вы, да я постою». Я проявил настойчивость. Он сел, ерзает, мнет на колени шапку, косноязычит. «А я к вам извиняюсь, Владимир Николаевич, вот что. Меня, извиняюсь, начальник послал. Я к вам со всем уважением, но...» «Начальник, извиняюсь, интересуется. Вы где-нибудь работаете?» В подоплеке вопроса мне сомневаться не приходится. КГБ пробовал со мной разделаться так и эдак. То отравили, то телефон отключили. Теперь мозги напрягают, как бы состряпать дело о тунеядстве. Пора занимать оборону. А в обороне у меня главное оружие — ирония. — Да, работаю, — сказал я. — Да, — Иван Сергеевич выразил удивление. — А где же, извиняюсь, вы работаете? — А вот здесь работаю. — Иван Сергеевич, в этой комнате и за этим столом. Он притворяется дураком, деревенским валенком, наивным таким человеком. — И кем же вы, извиняюсь, работаете? — А писателем, Иван Сергеевич, работаю. — Писателем. — Ага, — кивает он головой. — Ага. Но вас, Владимир Николаевич, я слышал, исключили, извиняюсь, из Союза писателей. — Да, да, да, — говорю. — Иван Сергеевич, Толстого исключили из церкви. Меня из Союза писателей. Но из Союза меня исключили. А из писателей меня исключить невозможно. Понимаете? Не понимаю. Ну, как бы мне вам объяснить? Вот если, допустим, вас уволить из милиции, вы перестанете быть милиционером. А писатель, исключенный из Союза писателей, если был писателем, то и остается писателем. Меня исключили. А я дальше пишу книги. Их печатают на разных языках. Значит, меня во всем мире признают писателем. И вообще, эти книги, как вы думаете, можно написать хоть одну, не работая? Владимир Николаевич, он приложил руку к сердцу, вы меня поймите, я простой человек. Да, Иван Сергеевич, не надо, извините, придуриваться. Простой вы или непростой? А понимаете, наверное, что книгу, не работая, не напишешь? Это я понимаю. Это он понимает. Но еще один вопрос приходит в его простую голову. А вот, Владимир Николаевич, мне лично интересно, деньги вам за вашу работу платят? А как же, Иван Сергеевич? Лично вам могу сказать, что, конечно же, платят. А на что бы я жил, если бы не платили? «Платят?» — обрадовался он за меня. «А как вы их получаете, если не секрет?» «Ах, Иван Сергеевич, это тоже вы по простоте меня спрашиваете?» «Ну, конечно, это вообще не секрет. Но для вас секрет. И для тех людей, которые вас послали». «Да что вы, Владимир Николаевич, я ведь тех людей, которых вы имеете в виду, даже не знаю. Они ко мне не обращаются. Они звонят начальнику. А начальник мне говорит, а ты сходи. Вот я иду. Ну, если вы слушаете тех, кто вам говорит, куда вам надо идти, послушайте меня и идите обратно. Послушался, ушел. Но на следующий день опять явился и мнет на пороге шапку. Спрашиваю, что вам еще надо? Владимир Николаевич, ну вот то, о чем вы вчера говорили. Я сменил иронический тон на патетику. Иван Сергеевич, а вам не стыдно ко мне ходить? Вам не стыдно обвинять в паразитизме писателя, книги которого изданы тиражом в сотни тысяч экземпляров и переведены на 30 с лишним языков? Если эти книги для вас ничего не значат, так, может быть, вы примете во внимание, что я написал песни, которые пели вы, ваши дети и почти все поголовное население Советского Союза? Если, по-вашему, и этот мой труд ничего не стоит, так, может, вас убедит в том, что я не паразит, хотя бы тот факт, что я с 11 лет работал в колхозе, на заводе, на стройке, 4 года служил солдатом советской армии, или вам и этого недостаточно? Он, конечно, смущен. Владимир Николаевич, я лично к вам с большим уважением. Ну что я могу сделать? Меня же послали. «Ну, напишите какое-нибудь объяснение». «Хорошо», — соглашаюсь я, — «напишу». Придвинул к себе машинку и настучал следующее. «Начальнику 12-го отделения милиции от Войновича В.Н. объяснение». В ответ на запрос участкового уполномоченного объясняю, что мои книги издаются на многих языках во многих странах мира, и, как всякий известный писатель, я зарабатываю достаточно, чтобы содержать себя и свою семью. Данное объяснение считаю исчерпывающим. Подписал эту бумагу с указанием уже полученных титулов. член-корреспондент Баварской академии изящных искусств, член Международного пен-клуба, почетный член Американского общества Марка Твена. Мне показалось, что Иван Сергеевич удивился. Он, наверное, не ожидал, что у меня есть какие-то официальные звания, малосовместимые с образом тунеядца. Он ушел и примерно год меня не беспокоил. При случайных встречах почтительно здоровался. Но я слышал, что лифтершам он внушал мысль, что я очень опасный и коварный враг. За мной надо следить в оба и о своих наблюдениях регулярно докладывать ему.